Выражение лица у Стифи, как правило, довольно серьезное и мечтательное, такое, что у вас создается впечатление, будто она думает о чем-то глубоком и красивом. Но это очень обманчивое впечатление. Не думаю, что она смогла бы распознать глубокую, интересную мысль, даже если бы ей поднесли ее на блюдечке с голубой каемочкой. Как и Дживс, она не часто улыбается, но сейчас ее губы раздвинулись. Как же это в экстазе, надо уточнить у Дживса. А ее глаза загорелись ярким блеском. «Какой человек!» — сказала она. «Мы ведь помолвлены». «Правда?» «Да, но никому ни слова. Это секрет. Дядя Ваткин ничего не должен знать до тех пор, пока я его не задобрю». «А кто такой этот Гарольд?» «Он викарий из деревни». Она повернулась к собаке Бартоломью. «Наш милый добрый викарий собирается стащить этот противный ужасный шлем для своей ладушки, Любоньки, и сделать ее очень-очень счастливой». «Или что-то в этом роде. Я плохо разбираюсь в подобных вещах». Я воззрился на эту девицу, поразившись ее моральным принципом, если вообще речь может идти о каких-либо принципах. Знаете, чем больше женщин я встречаю, тем чаще думаю о том, что нужен закон. Нужно что-то делать с этим прекрасным полом, а то все наше общество рухнет, и в каком положении мы тогда все окажемся. «Викарий?» — переспросил я. «Но Стифи, как может викарий воровать шлемы у полицейских?» «А что?» «Но это ни на что не похоже. Беднягу просто лишат сана». «Лишат сана?» «Ну да, так поступают с теми, кого замечают в нарушениях. А именно так и будет с преподобным Гарольдом, если он решится выполнить твою ужасную просьбу». «Не вижу в ней ничего ужасного». «Не хочешь ли ты сказать, что подобные вещи совершенно естественны для викариев?» «Да, именно это я хочу сказать. Для него в этом нет ничего страшного. Когда он учился в колледже Святой Магдалены, прежде чем увидел свет, он слыл очень шустрым малым. Все время что-нибудь придумывал». Ее упоминание о Святой Магдалене заинтересовало меня. Я сам учился в этом колледже. Выпускник Магдалены, правда? Какого года? Может быть, я его знаю? Ну, конечно, знаешь. Он часто говорит о тебе и очень обрадовался, когда я сказал ему, что ты приедешь. Его зовут Гарольд Пинкер. Я был ошеломлен. Гарольд Пинкер? Старина Стинкер Пинкер? Черт побери! Мой лучший приятель. Я часто думал, кем он стал, а он, оказывается, подался в викарии. Это еще раз доказывает, что добрая половина человечества не знает, как живут остальные три четверти. Стинкер Пинкер, ну надо же! Неужели старина Пинкер и вправду занялся исцелением душ? Конечно. И вдобавок делает это весьма успешно. Начальство о нем очень хорошего мнения. Он в любой момент может получить должность приходского священника. А со временем, вот увидишь, он обязательно станет епископом. Радость от обретения давно потерянного друга испарилась. И я понял, что надо возвращаться к решению насущных проблем, и серьезно задумался. Я объясню вам, почему так задумался. Стиффи хорошо было говорить, что подобные дела в духе Стинкера. Она не знала его так, как я его знала. Гарольд Стинкер был у меня все эти годы, пока он рос на глазах, и я знал, что он из себя представляет на самом деле. Большой, неуклюжий щенок Ньюфаундленда. Трудолюбивый — это да, старательный — это правда, но не способный взять крутой подъем. Короче говоря, человек, который обязательно завалит серьезное дело и влипнет в историю. При одной мысли о том, что ему может быть поручено такое чрезвычайно деликатное дело, как похищение шлема констебля Оутса, кровь застыла у меня в жилах. У него не было шансов выбраться из этой истории живым и невредимым.